Это больше не ты. Позабудь про надежду и вырви сердце. Это лучше, чем жить. И нигде невозможно любовью согреться. Этот процесс необратим. Ты раньше был тем, кто тебя убьет. Ты зачем эти мечты, а не лапка моя, мешают ползти вперед, таракан. Проклятый таракан ползет, таракан. Он просто нас всех сожрет. Этот процесс необратим. Ты раньше был тем, кто тебя убьет. И зачем эти мечты, а не лапка моя, мешают ползти вперед, таракан. Проклятый таракан ползет, таракан. Он точно нас всех сожрет.